Подойдя к краю крыши, смотрю, как на асфальт приземляются Харрис и Рэй, отдаю команду. 10 секунд на моральный настрой. Потом выдвигаемся. В прорыв первыми пойдут роботы. Они же прикроют с флангов. Наша задача – держаться за ними и не высовываться. В бой вступать только если ситуация обострится и понадобится поддержка. Это понятно? Получаю нестройный хор подтверждения и поворачиваюсь в сторону предполагаемого движения. Где-то вдалеке взрывается флайер. Похоже, кто-то из корпоратов пытался поддержать своих огнем с воздуха, но не преуспел. Начинаем движение. Чувствую себя немного странно. Мы несемся по улице, разогнавшись до немыслимой для человека скорости, а впереди мчится тройка боевых роботов, которые буквально катятся на своих ногах-опорах. Встроенное оружие активировано. Для выстрела достаточно вжать указательным пальцем спусковой крючок, представляющий собой небольшой рычажок внутри экза. Если оторвет указательный или перебьет кости, то голосовой командой можно переключить ствол на любой другой, или вовсе отдать приказ об открытии огня аудиально. Правая рука, энергетическая установка, сейчас заряженная тонаром. На максимальной мощности батарея в состоянии выдать 30 выстрелов. В теории, с его помощью тоже можно пробить максимальный уровень бронирования. Но это только в том случае, если выйдет сосредоточить огонь на одной цели. Базовая мощность пробивает броню до 7 категории включительно, а батареи обеспечивают до 400 выстрелов. Гранатомет встроен в левую конечность и предназначается для поражения легкой техники и противника, не прикрытого серьезной броней. В первый раз испытать оружие на настоящих целях получается, когда мы выходим к линии соприкосновения. Вместе с нашим отрядом, субконтроллер бросает силы, которые находятся на этом участке. Еще несколько тяжелых роботов, которые выкатываются вперед, обрушивая на позиции противника шквальный огонь. Собственно, линия фронта условно. Улица перегорожена попавшимся под горячую руку транспортом. Но на моих глазах два робота запросто преодолевают преграду, несмотря на плотный огонь пехотинцев, и буквально за считанные мгновения превращают их в запекшиеся куски мертвого мяса. Препятствием становится только боец в экзоскелете, который внезапно появляется на одной из соседних крыш и всаживает желтый разряд в одного из наших союзников. Попадание того не останавливает, он сразу же делает ответный выстрел. Правда, благополучно промахивается, стрелок уже перемахнул на соседний дом. Уна и Хэч взмывают вверх, выходя на один уровень высоты с противником. А я поднимаю правую руку, беря его на прицел. Экс захватывает цель, и сервомоторы сами ведут конечность в сторону, следуя за неизвестным. А через секунду я уже жму на спусковой крючок, отправляя к нему разряд. Одновременно открывают огонь остальные, и на какой-то момент солдат полностью скрывается за вспышками. Эффект от попаданий заставляет меня здорово поднять внутреннюю оценку нашего вооружения. Лопнувшая броня, оторванная рука, оплавленный шлем. Раньше такой противник мог надолго нас задержать или отправить на тот свет. Теперь же достаточно одного-двух успешных выстрелов, чтобы прикончить ублюдка. Перемахнув через остатки баррикады, мчусь дальше. Пехота, которая держала позиции на этой улице, уже раздавлена. Роботы успешно зачищают всех еще до нашего подхода. А до меня начинает доходить формат полномасштабных боевых действий в местном исполнении. Когда на арену выходят игроки высшего порядка, обычные бойцы становятся расходным материалом, чья основная задача – обеспечить информирование основных боевых единиц о приближении противника и на какое-то время задержать его, если этого требует ситуация. Самостоятельно справиться с противником, закованным в экс, они все равно не могут. По сути, все противостояние сводится к схваткам ферзей. Все остальные – пушечное мясо. Пара легких пауков растворяются в мощной синей вспышке. Делаю рывок вперед, но один из роботов успевает первым, накрывает решившего рискнуть пехотинца сразу двумя разрядами. Не знаю, что было у этого парня в голове. Очевидно, что одной гранатой продвижение нашей группы никак не остановить. Выбираемся на широкий проспект, наращивая скорость. Это уже третий округ. Мы идем по территории, под контролем врага. В какой-то момент на правом фланге вспыхивает стрельба, а через мгновение из боковой улицы вылетает бронированный внедорожник. Конечно, если эту махину с настоящей башней сверху можно так назвать. Как по мне, техника больше тянет на легкий бронетранспортер. Затормозить уже не успеваю, машина в нескольких метрах от меня. Стрелять с такой дистанции тоже не вариант. Все это проносится в голове за какие-то доли секунды. Потом я прыгаю, только не вверх, а вперед, врезаясь кулаками в автомобиль. Перекувыркнувшись, слетаю с опрокинутой техники на асфальт. Вскочив на ноги, разворачиваюсь. Внедорожник уже поливают огнем. Харрис и Рэй — один из тяжелых роботов. У нас Хачим наверху, перемещаются по крышам, прикрывая нас оттуда. Уран в десятке метров справа, вскинув винтовку, бьет желтыми разрядами по цели. Из открывшейся двери вылетает один из членов экипажа в легком экзе. Пытается уйти прыжком, но высота взлета слишком мала, и боец вынужден приземлиться на асфальт, где его перехватывает Харр, уже вытащивший тяжелый клинок. Одним ударом разделяет противника на две половины, и я слышу его удивленный голос. «Этот меч идеален, Бротнада». Внедорожник окончательно превращается в оплывший кусок металла, а самураю внезапно отвечает Эйра. «Это я идеально, идиот, а твой меч просто неплох». Едва не сбиваюсь с ритма бега от такой формулировки. К счастью, продолжения не следует. Харр, по-моему, не совсем понимает, как на это реагировать. Зато слышится смешок Хачира. Правда, уже через несколько секунд в воздухе появляется десяток тяжелых дронов, что заставляет всех отвлечься. Несмотря на то, что воздушные аппараты разносят в клочья за очень короткий промежуток времени, они успевают повредить одного из тяжелых роботов, заставив его отстать. Еще двух мы теряем уже на середине маршрута, столкнувшись с группой бойцов в экзах. До нас они не добираются, но успевают накрыть огнем пару роботов. Открываю карту. Пока все идет неплохо. Боекомплект практически полон. Мы, считай, не пускали в ход оружие. В сопровождении достаточно роботов, чтобы пробить периметр. Если так продолжится дальше, то дойдем до башни Рейна в точном соответствии с планом. Вылетаем на перекресток и замечаю вдалеке технику. Судя по разметке, полиция. Экзоскелет сразу выдает приближение. Фиксирую нескольких бойцов в броне, но в нашу сторону почему-то не дергаются. А ведь у этих парней однозначно имеется четкий приказ на этот счет. Похоже, смута оказалась куда шире, чем мы предполагали. Новый квартал. Теперь вокруг офисные высотки на 30-40 этажей. Пару сотен метров проносимся без всяких проблем, а потом нас накрывают шквальным огнем. Несколько десятков стрелков, размещенных в зданиях и бьющих сверху вниз. Сразу несколько разрядов бьют в экс. Вспышки, мерцающий монитор, всплывающие красные сообщения, которые я не успеваю читать. Рывком ухожу влево, открывая ответный огонь. Вижу фигурку Уны, которая замерла на краю крыши, выцеливая противника. Гремят взрывы. Сразу несколько, пересекающиеся ударные волны отбрасывают к стене здания. Еще одно попадание, точно в голову. Экран снова мерцает, а внутри черепа появляется болезненная пульсация. Чувствую уколы боли от инъекций, медицинская система вводит в кровь препараты. Новый взрыв. Один из тяжелых роботов, только что вынырнувший из-за угла, исчезает во вспышке. Дроны и два флайера, босс. Стреляю. Прокручиваю в голове слова Хача, одновременно оценивая ситуацию. Половину нашего сопровождения размолотили. Возможно, даже больше. Сейчас я вижу только одного робота, который долбит из всех стволов по противнику. Наверх. Уходите прыжками и врывайтесь внутрь. Забраться в офисные высотки – единственное решение, которое предлагает разум. Сейчас мы под плотным огнем. Как только рядом окажутся флайеры и дроны, к этому прибавится дополнительная огневая мощь. Боюсь, при таком раскладе нам не продержаться и минуты. Оттолкнувшись от стены, делаю рывок вперед. Еще два взрыва, заливающих улицу желтым. В наушнике слышится сдавленный крик Хара. Сука. Активирую прыжковые двигатели и взмываю вверх. Выходит не совсем удачно. Вместо того, чтобы более или менее управляемо пробить окно, перед этим накрыв вражеских бойцов огнем, я просто врезаюсь лицом в стекло. Этажа на два ниже позиции стрелков. Рухнув на пол, скольжу по нему до самой стены, в конце концов затормозив руками. Экс здорово выручает, но иногда дает почувствовать себя неуклюжим ребенком, которого впервые повели на каток, и он раз за разом падает, расшибая себе лоб. Поднявшись, хватаюсь за меч, висящий справа. В замкнутом пространстве он, пожалуй, пригодится не меньше, чем все остальное. Одновременно выдаю в эфир запрос. Хар, Эйра, Уран, что у вас? Уна, Хэч, последние двое рапортуют, что уже находится внутри. Хар что-то неразборчиво хрипит, заставляя меня напрячься. Сразу после него слышится голос Урана, который использует для общения свой блок связи. Мы в высотке напротив. Ведем бой. Я, Хар и Эйра, не успеваю ответить, как перед глазами появляется мерцающее красное сообщение. Радиоактивное заражение сектора. Активирован аварийный протокол. До момента прибытия специализированной команды, сектор находится в полной изоляции. Глава X. Несколько секунд неподвижно стою на месте, переваривая информацию. Блокировка, радиация, откуда ей здесь взяться? До реакторной зоны слишком далеко. Конечно, там могла произойти утечка. Но как по мне, вероятность того, что радиоактивные вещества прошли буферную территорию до нулевого яруса, потом миновали еще два и добрались сюда, минимально. Такое могло произойти в случае полноценного взрыва, но подобное мы бы точно не пропустили. Ты это видел, командир? Что за радиация? Голос Эйры заставляет дернуться. А вместо меня девушке отвечает субконтроллер. Уровень радиации действительно вырос. Идет выброс радиоактивных веществ в атмосферу сектора. По моей оценке, в самое ближайшее время уровень излучения вырастет до 200 микрозивертов в час. Микрозиверты. Я же помню это. Смертельная доза вроде должна превышать 5000 или 7. В любом случае, 200 в час – это много. За сутки каждый житель сектора получит почти по 5000. Озвучиваю логичный сейчас вопрос. Откуда идет выброс вещества? Где-то пробоина. Секунда, и в ушах звучит голос биокомпьютера. Ответ отрицательный. Пробоина отсутствует. Радиоактивные вещества поступают из внешних транспортных тоннелей. Причина неизвестна. Сразу, как он заканчивает говорить, звучит яростный голос Уны. Вот же ублюдки. Сначала удивленно хмыкаю, а потом до меня доходит. Та парочка, которая отправила ее вниз с приказом на ликвидацию. То есть эти твари опомнились. Поняли, что оптимально зачистить всю группу. А потом, решив не мелочиться, ударили по целому сектору. С гарантией, так сказать. Снаружи начинают выть сирены, а где-то под небом грохочут мощные динамики. Аварийный протокол, мать его за ногу. Дополнительный аргумент для тех, кто не доверяет официальной версии происхождения полиса. Покосившись в сторону разбитого окна, слышу звук где-то впереди. Пожалуй, через пару помещений от меня. Это помогает вспомнить, что у нас есть своя задача и свои враги, с которыми надо как-то разбираться. Всем доложить ситуацию. Первым отвечает Харр. Все бойцы противника мертвы. Экзы слабее наших, но вот стволы хорошие. У нас тоже чисто. Флайеры только что сменили курс на обратный. Дронов не видно, отчитывается Уна. Машинально киваю. Хорошо. Изменение ситуации отчасти пошло нам на пользу. Сейчас все участники операции находятся в состоянии полного шока. Лидеры корпораций лихорадочно ищут выход, а простые солдаты прикидывают, как выжить. Рискну предположить, что старший командный состав тоже начинает колебаться. С высокой долей вероятности, уровень радиации продолжит расти. Для выживания потребуются полноценные бункеры, или убежища иного формата, но с таким же классом защиты. Не думаю, что здесь их много. Плюс заражение однозначно пошатнет веру всей цепочки командования в слова верхушки. Не говоря уже о простых солдатах, у которых шансы на выживание близки к нулевым. Когда под огнем твоя шкура, слова о верности корпорации не кажутся весомым резоном для смерти. Дверь в зал совещаний, где я оказался, распахивается. Сразу же полыхают разряды, которые принимает на себя энергетический щит. На улице он был отключен. Мысль о том, что защита не сработала, пришла в мою голову только сейчас. Оказалось, я просто забыл его активировать. Идиот. Перебросив клинок в левую руку, отвечаю двумя выстрелами подряд. Одного местного укладываю на месте, второму запекаю руку. Но сзади мелькают новые фигуры и приходится пустить в дело ручную гранату. Надо отдать должное противнику, с их стороны прилетают сразу две. Но между нами есть критичная разница в экипировке, от мощи взрывов, разносящих на куски вытянутый овальный стол и корежащих стены, меня прикрывает щит. А вот у них такие отсутствуют. По крайней мере, схожего класса. Рывок вперед. Перебрасываю клинок в правую руку. Спустя мгновение обрушиваю его на голову первому из бойцов противника. Второй пытается поднять винтовку, и я вгоняю светящееся желтым острие ему в корпус. Врубаю сталь в плечо третьему. Сразу двое открывают огонь, но выпущенные ими разряды бесполезно разбиваются о щит, а я вскрываю броню у тырков мечом. Развернувшись, вижу еще двоих. Один бросает оружие на пол и делает шаг назад, выставив перед собой руки. Я сдаюсь. Не убивай. Сдаюсь. Мужика подводит напарник, который, недолго думая, поворачивает ствол оружия и, прицелившись в голову коллеги, жмет на спусковой крючок. Вот развернуть его обратно в мою сторону, уже не успевает, сталь входит в бок, разрубая ребра и добираясь до позвоночника. Вытащив оружие, оглядываюсь по сторонам. Тепловизор никого не фиксирует, но он здесь в целом бесполезен. Даже легкая броня этих парней обеспечивает защиту от подобного сканирования. Но в данном случае не срабатывает и система звукового слежения, мой усиленный экзамслух не фиксирует никого поблизости. На волне слышится вопросительный голос Хара. «Что будем делать, Уисама?» Хмыкнув, возвращаю клинок на место и озвучиваю ответ. «Выбираться отсюда». На секунду замолчав, сам задаю вопрос. «Сколько выдержат экзы? Они же прикрывают от радиации». «Тишина. Твою дивизию. Как мне обратиться к биокомпьютеру? Это же не Сири. Субконтроллер номер 3. Сколько времени продержатся наши экзы? Если уровень не превысит 200 микрозивертов в час, а батареи не истощатся, то экзоскелеты обеспечат вас защитой на промежуток от 5 до 7 месяцев. Уже что-то. Хотя сейчас у меня появился еще один вопрос. Как к тебе обращаться? У Сири есть имя. У тебя оно тоже должно быть. Слышу, как тот тихо хмыкает, что совсем уж неожиданно. Такое впечатление, что общаюсь с обычным человеком. Нам всем присвоены унифицированные имена. Если тебе так проще, можешь обращаться ко мне, как к Альберту. Альберт, то же самое имя фигурировало в записи Хурана. И судя по формулировке, речь шла не о живом существе. Нельзя отключить биологический организм. Вернее, можно, но обычно это называют гибелью. Пытаюсь сформировать в голове гипотезу, но тут к беседе присоединяется робот. В секторе настоящая паника. Полиция только что заявила о переходе в автономный режим. К зданию совета стягиваются дополнительные силы. В основном корпораты и армия. Трущобы уже охвачены беспорядками. Твою мать. С одной стороны, это радует, хаос нам на руку. С другой же, местные игроки все равно выделят какие-то ресурсы для противодействия. Не успеваю прикинуть, что делать дальше, как звучит голос Уны. Из соседнего здания вышла группа солдат. Отступают. Приказы, брод, мгновение раздумываю. Потом определяюсь. Пусть валит. Всем держать позиции и наблюдать. Докладывать о любом движении. Сразу после того, как бойцы подтверждают получение приказа, озвучиваю еще один вопрос. Альберт, ты можешь это как-то остановить? Заблокировать поступление радиоактивных материалов? Вместо привычного голоса, в наушнике внезапно звучит совсем другой тембр. Пепел вместо снега. Кровь вместо воды и безумие, ставшие нормой. Нельзя взять и остановить реку одной ничтожной пломбой. Твою же дивизию. Пятый номер. Похоже, подключив одного субконтроллера, я выдал доступ к каналу связи сразу обоим. Но суть понятна, заражение сектора не остановить. Поморщившись, перехожу к следующему вопросу. А основной управляющий, у него получится с этим разобраться? На этот раз ответа приходится подождать. Добрые 10 секунд стоит полная тишина. Сложно спрогнозировать. Зависит от того, какие именно аварийные протоколы задействованы. Отлично. То есть даже биокомпьютер не в курсе, сможет ли их босс разобраться с ситуацией. Обнадеживает. Подойдя к окну, выглядываю наружу. Стрельба все еще слышна, но стало намного реже. Динамики, которые заливали хриплым голосом весь сектор, предупреждая о блокировке и радиоактивной угрозе, наконец смолкли. Видимо, отработали положенный период времени. Сверху начинает накрапывать дождь. Смешно. Имитация жизни продолжает работать, хотя все тут обречены на смерть. Впрочем, тем, кто сейчас без защиты, наверняка совсем не весело. Вода заражена, и дождь только ускорит гибель местных жителей. Какие планы, босс? Я так понял, нас замуровали? Дальше Хычира не продолжает, но подтекст понятен. Кто и нахрена? Вздохнув, пытаюсь уложить описание ситуации в несколько фраз. Это ублюдки с седьмого яруса. Очнулись, суки. Не знаю, как они это провернули, но теперь нам нужно запустить основного контроллера. Возможно, он подскажет решение. В наушнике звучит голос Хара. Можно выждать несколько часов. Местные ударятся в панику, решить задачу будет проще. Задумчиво хмыкаю. Насчет настроения горожан, самурай прав. Но есть пара моментов, которые нивелируют этот момент. Во-первых, роботы последнего часа нервничать из-за радиации точно не станут. А для активации главного контроллера, нам нужно прорваться как раз в их здание. Во-вторых, корпораты закроются в своих башнях и максимально усилят охрану. Стянут туда всех, кто остался на коротком поводке, зачистит несогласных с политикой партии среди своих людей, выберут стратегию поведения, сомкнут ряды и снова станут почти неуязвимыми противниками. Вывод, очень простой, действовать надо без промедления, пока их бойцы шокированы и не понимают, что происходит. Сейчас, когда старая структура командования шатается во все стороны, а новая еще не сформирована, у нас есть неплохие шансы на успех. Брод, меня вызывает от суши. Думаю, хочет задать пару вопросов. Могу перебраться к тебе или включить в общую сеть. Голос Урана отрывает от размышлений, вернее переводит их в новое русло. Якудза. У них точно не так много вариантов. Сомневаюсь, что мафиози обеспечили себя укрытиями, которые способны сдерживать радиацию. Значит, сейчас у каждого из их людей перед глазами висит таймер обратного отсчета до смерти, как его собственной, так и всех членов семьи. В таком состоянии, люди могут пойти на многое, чтобы выжить. Врубай в общую сеть. Робот ничего не отвечает, но через секунду я уже слышу хрип Вакагасари. Это вы что-то сделали? Откуда у нас радиация? Не самый позитивный настрой. Набрасываю в голове ответ. Мы тут ни при чем. Скорее всего, авария в реакторной зоне. Аварийный протокол действует отдельно от контроллера, запустился самостоятельно, а сам главный управляющий отключенный не может ничего исправить. Якудза яростно сопит. И что нам делать? Где этот твой управляющий? Как его врубить? Хорошо, Ацуши клюнул. Хотя это не значит, что вышестоящие мафиози тоже купятся на мои слова. Сейчас они наверняка колеблются. С одной стороны, есть высокая доля вероятности, что появление радиации связано с нами. На их месте, я бы точно рассмотрел вариант с ликвидацией группы. Впрочем, если глянуть под другим углом, то мы единственные, кто может располагать достоверными данными о происходящем, и вытащить их всех. Вопрос в том, какая версия возьмет верх в головах лидеров мафии. Управление службы последнего часа, он там. Тяжелый вздох, тон меняется на более спокойный. Этих нам никак не взять, роботов сотни под две, а то и больше. Собрать всех наших не выйдет, половина уже разбежалась. Часть завязла в боях, в моей голове щелкает тумблер. Якудза справиться с противником и правда не в состоянии. Мы им тоже сильно помочь не сможем, разве что оттянем на себя несколько вражеских боевых единиц. Но в секторе есть и другие игроки. Пока от тебя нужно только подтверждение вашего участия в штурме. И еще один момент. Ненадолго замолкаю, думая, как лучше сформулировать. Потом решаю, что с учетом обстановки, вопрос можно задать прямо в лоб. Почему именно ты занимаешься переговорами? Раздается короткий смешок собеседника. Потому что половина высшего состава мертва, а некоторые просто сбежали. Кумитё поручил мне поддерживать контакт. Тоже делает паузу на несколько секунд, после чего добавляет, но принимать решение за всех, я не могу, надо обсудить с боссом. Твою же мать, что мешало долбаному лидеру мафии поговорить лично? Решил, что не его уровня вопрос, или задействовал Ацуши, потому что мы уже общались раньше. Сам Якудза отключается сразу после своих слов, а я обращаюсь к нашему связисту. Уран, мне нужен кто-то из армейского руководства. Получится найти контакты? Слышу слова робота о том, что он попытается. После него свое предложение озвучивает Хэч. Может, выйдем на корпорации? Они тоже должны быть заинтересованы в спасении. Такая мысль приходила мне в голову. Но не думаю, что кто-то из большой тройки станет действовать автономно от остальных. К тому же, отношения со сталлами мы уже испортили, а жизни эйсов я твердо намерен забрать. Из крупных имеются лишь рейны, к зданию которых мы пытались прорваться. Соблазн связаться с ними и попросить открыть доступ к активации седьмого субконтроллера велик, но скорее всего нас заманят в ловушку и попытаются уничтожить. Остаются только корпорации второго-третьего эшелонов, которые в текущих обстоятельствах точно не могут выставить много бойцов. Армия на их фоне выглядит намного более привлекательно. Осталось с ними договориться. Следующие 20 минут проходят в непрерывных беседах. Сначала с начальником армейского штаба, потом с командиром отряда спецназа и командованием батальонов. Как могу, объясняю им расклад, напирая на то, что без активации контроллера сектор точно останется заблокированным, а радиоактивные вещества продолжат поступать, пока все здесь не загнутся. Вроде бы срабатывает, соглашаются помочь. В процессе понимаю, что штурмовать службу последнего часа – не самое лучшее решение. Да, успех позволит сразу запустить все системы сектора, но провал полностью перечеркнет все. Оптимально сначала прорваться в башню Рейнов и запустить седьмого суп-управляющего, получив новое подкрепление. Именно на эту цель я ориентирую военных. Делаю еще один звонок от Суши, который на этот раз соединяется со своим кумитё. В итоге, к зданию Рейна должно подтянуться около 300 бойцов Якудза, половина отряда спецназа и 4 армейских роты. Не так много, как хотелось бы, но думаю, этого должно хватить для успешной атаки. Закончив финальный раунд переговоров, подхожу к окну. Дождь усилился, сверху хлещут настоящие потоки радиоактивной воды, а вот стрельбы почти не слышно. В отдалении иногда вспыхивают спорадические перестрелки, но насколько я могу судить, это стычки между небольшими группами. Мощность излучения растет, на данный момент она превысила 500 микрозивертов. Машинально киваю словам третьего субконтроллера. 500 в час, даже если мы успеем сделать все, как надо, почти все местные заработают лучевую болезнь. Хотя, если вместе с запуском сектора, заработают клиники ГЛОМС, то вопрос скорее всего окажется решаемым. Надо отдавать приказ группе и выдвигаться. Но я молча стою около оконного проема, смотря на заливаемую дождем улицу. На разум накатывает чувство усталости и тупого безразличия. Что это? Последствия боевой химии? Так вся эта дрянь уже должна быть выведена из организма. Может быть, мозги и правда устали? Желание послать все к хренам и привалиться к стене, отключившись прямо внутри экза, настолько велико, что едва не поддаюсь искушению. Опустив руки на подоконник, сжимаю пальцы и тот хрустит, превращаясь в обломки. А я, стиснув зубы, отдаю приказ. Вниз. Выдвигаемся к цели. Альберт, у тебя есть, чем поддержать нас? Вопрос не лишен логики. Судя по звукам, бои в районе второго округа стихли и часть сил субконтроллера должна была высвободиться. Направляю 40% наличных боевых механизмов к месту проведения операции. С учетом привлеченных союзников, этого должно хватить. Разворачиваю окно интерфейса и понимаю, что не так уж умен. Биокомпьютер только что выслал к нам почти сотню тяжелых роботов. Нахрена мне было лезть к Якудзе и военным, имея под рукой такую мощь? Взмахиваю головой. Дело уже сделано, поздно откатывать все назад. Но когда мы закончим с этой операцией, мне точно потребуется полноценный отдых. Оттолкнувшись руками, забрасываю свое тело в оконный проем и через мгновение приземляюсь на асфальт, с некоторым трудом удержав равновесие. Спустя несколько секунд, вся наша группа мчится вперед, бухая ногами по мокрому асфальту. Еще немного и мы окажемся около главной башни Рейнов. Глава 11. На этот раз дорогу нам никто не преграждает. Спустя четверть часа останавливаемся в нескольких сотнях метров от башни Рейнов. Судя по карте, боевые роботы субконтроллера тоже вот-вот будут здесь. Военные и Якудза должны подтянуться через 20 минут. Стоя под проливным дождем, рассматриваю башню, которая возвышается над окрестностями. Стены вокруг нее нет, но оборонительный периметр присутствует. Уран находит фотографии в сети, металлические колонны, с установленными на них турелями. Плюс, вооружение, скрытое под бетонными люками, что замаскированы сверху газоном. Его пускают в дело только при угрозе атаки. Собственно, в один из таких моментов и сделаны фото. Если суммировать все это, то получается весьма солидная огневая мощь, которую будет не так просто подавить. Это не говоря о том, что к защите здания однозначно подключатся отряды корпоратов, которые наверняка уже заняли позиции. Обнадеживает тот факт, что погода не дает противнику использовать дроны для разведки и поддержки с воздуха. Иначе нас попытались бы встретить ударами еще на подходе. Подошедшие роботы занимают позиции в стороне от нас. Субконтроллер сообщает об отряде корпоратов, который проходит к башне. Около 30 человек в легких экзах, которых обнаруживает его разведка. В идеале, их следует атаковать и уничтожить, воспользовавшись ситуацией. Но такой расклад даст знать противнику о готовящейся атаке. Ущерб перевесит пользу от ликвидации 30 солдат. Наконец к месту действия выходят военные, а следом подтягиваются отряды Якудза, которых координирует все тот же Ацуши. Даю отмашку о начале штурма и жду, пока передовые группы роботов первыми уйдут в дождевую завесу. Сами следуем за ними, отставая на полсотни метров. С учетом мощи экзоскелетов, такую дистанцию в случае необходимости будет крайне просто разорвать, или наоборот, отступить назад, если что-то вдруг пойдет не так. Уже в процессе, понимаю, что не уточнил у третьего субконтроллера один из ключевых моментов, кто именно контролирует службу последнего часа. Но прямо сейчас задавать вопрос некогда, до контакта с противником остаются считанные секунды. Впереди сверкает сразу десяток слитных вспышек, грохочут взрывы, роботы вступили в бой, еще мгновение и схватка кипит по всему периметру. Ответный огонь тоже ведется, и надо сказать, весьма активный. На моих глазах, несколько роботов выходит из строя, накрытые десятками выстрелов, что заставляет меня дать команду остановиться. Возможно, моя нервная система действительно перегружена, но вот суицидальные намерения у нее пока отсутствуют. Лучше подождать, пока турели замолчат. С учетом концентрации огневой мощи, все решается относительно быстро. У роботов уходит меньше минуты, чтобы прорваться внутрь защищаемой территории и приняться утюжить вражескую оборону с тыла. Потери составляют не меньше 30%, что заставляет задуматься о реалистичности первоначального плана, в котором прокладывать нам дорогу должен был всего десяток боевых машин. Как по мне, при такой численности, прорваться было бы нереально. Вперед, держимся за роботами, сами на рожон не лезем. Рывок вперед, проношусь мимо заваленной на бок колонны, на которой раньше мастился с десяток турелей. Перескакиваю еще одну, впереди полтора десятка роботов, долбящих по этажам башни, с которых по нам ведут огонь. Энергетический щит мерцает, принимая на себя несколько разрядов. Мчусь дальше, стараясь оказаться ближе к зданию и попасть в мертвую зону огня противника. На ходу несколько раз стреляю наверх, кумулятивные из гранатомета и пара разрядов из энергетической установки. Попасть, само собой, нереально, но возможно собью кому-то прицел. Вот и гребаная башня. Экран подсвечивает потенциальные точки проникновения. Их сразу три, два разбитых оконных проема и дыра в стене. Рядом проносится уна, которая моментально прыгает вверх, пролетая в одно из окон. Активировав прыжковые двигатели, поступаю так же, едва не врезаюсь в стену, но к счастью влетаю следом за девушкой. Правда, приземление опять получается скомканным. Скольжу по полу и затормаживаю, только врезавшись в стену. Сразу же вскакиваю на ноги, но помощь уже не требуется, на полу лишь трупы двоих корпоратов, что попытались остановить зеленоволосую. Еще один появляется в дверном проеме, и я сразу накрываю его выстрелом. Внутрь влетает граната. Помещение заливает красная вспышка, а меня окутывает желтый энергетический щит. В окно ловко запрыгивает хэч, а мы с Уной почти одновременно бросаем ручные гранаты в соседнее помещение. Ворваться девушка успевает первой, начинает двигаться еще до того, как гремят взрывы, за счет чего оказывается на самом острие атаки. Бросаюсь следом за ней, сразу же всаживая разряд в фигуру около стены, что поднимает винтовку. Корпорат дергается, но умирать не желает, сука. Правой рукой вытаскиваю меч, одновременно с этим давая команду поднять мощность энергетической установки до максимума. Впрочем, стрелять не приходится, удар клинка и на пол падает отсеченная кисть. Вторым вгоняю острие меча в шлем противника и сразу разворачиваюсь. Уна уложила еще двоих, четвертого прямо сейчас добивает хэч. В дверном проеме появляется Хар, за которым маячит фигура Ира и Урана. Хорошо, все здесь. Следующая комната оказывается пустой, ни одно корпората. Дальше начинается широкий коридор, и в Уну бьют сразу несколько выстрелов. Щит выдерживает, а девушка открывает ответный огонь, высунувшись из проема, присоединясь, давая сервомоторам Экза самостоятельно наводиться на цель. Готово. Снова несемся вперед, оказываясь в холле с тремя трупами на блестящем полу. Вот и широкая лестница, ведущая вниз. Мы в здании. Начинаем зачистку. Второй и первый этажи. Майор Шпат, старший офицер спецуры, который координирует действия всех военных. Сейчас он на второй волне. Там же Ацуши, который начинает говорить через пару секунд после солдата. Входим на первый этаж, карпов не так много. Дослушав его, бросаю взгляд на внутреннюю часть бронированного стекла. Мы на пятом, то есть еще четыре вниз и окажемся на одном уровне с союзниками. Как вариант, можно просто отыскать лифт, но могу поспорить, там биометрия, а никого из старшего командного состава рейнов у нас под рукой нет. Вниз по лестнице летят две гранаты, и мы с Уной бросаемся вперед. Сразу за нами, хэч с Харом. Ударом ноги опрокидываю на пол дезориентированного бойца противника и вгоняю в его грудь клинок. Готов, яркая вспышка. Поворачиваю голову. Якудза прикончил еще одного, пытавшегося подобраться ко мне с мечом. Енот рубит третьего. Уна добивает пару вырубившихся. Тянусь за новой гранатой, но тут рядом сверкает ярко-синяя вспышка. Щит выдерживает, но на экране появляется красная надпись «Предупреждение», что батарея истощена и осталось всего несколько процентов заряда. На этот раз нас пытаются достать из смежного помещения. Мы с Хачем почти одновременно стреляем, заставляя утырков спрятаться за стеной, а у нас хором забрасывают внутрь гранаты. Позади стреляет Уран или Ира. Кто-то пытается зайти в тыл, или это заблудившийся одиночка. Вниз, быстро. Нельзя задерживаться на одном месте. Может, для 300 якудза количество корпоратов и кажется небольшим, но наша небольшая группа может завязнуть в перестрелке, если не поторопиться. Сверкают вспышки выстрелов, грохают взрывы. Сработать чисто не выходит. Один из ублюдков ловко бросает ручную гранату, уложив ее практически у наших ног. Уна успевает пнуть, отбросив ее в сторону, чем спасает мою жизнь. Наверное, батарея щита сразу после взрыва полностью обнуляется, а меня самого швыряет на ступеньки. Пока поднимаюсь, все остальные штурмовики успевают добраться до противника на третьем этаже. Хорошо, теперь на второй, и еще ниже, пока не доберемся до терминала. На ходу, выдаю команду. Шпат, отсуши, помните, что вам надо занять оборону. Мы все помним. Вы, главное, со своей задачей справьтесь. Уверенный тон офицера заставляет поморщиться, а вот Вакагаси только тихо хмыкает. Их обоих можно понять, пока вверенные этой парочке бойцы будут массово умирать на первых этажах, мы начнем прорыв к основной цели, на которую местные тоже не отказались бы взглянуть. Новый бросок вниз. Уна ведет огонь, я рублю клинком. Эти тоже пытались пустить в дело ручные гранаты, но не слишком удачно, мы добираемся до них первыми. Как только заканчиваем, пространство вокруг заливает желтым, а ударная волна сносит меня на пол. Врезавшись лицом в пол, пытаюсь подняться. Над головой снова что-то сверкает, а в бок врезается нога противника. Удар отбрасывает на несколько метров в сторону. Приземлившись на спину, поворачиваю руку, беря корпората на прицел. Тот рывком уходит в сторону, но сервомоторы исправно действуют, разряд попадает в корпус. Но у этого тоже есть щит, который благополучно принимает на себя мощь сразу нескольких попаданий. Харр прыжком слетает с лестницы, бросаясь к неизвестному. Тот стреляет, и щит самурая поглощает разряд, а через секунду два клинка сталкиваются в воздухе. Поднимаюсь на ноги, собираясь присоединиться к схватке, но за секунду до этого на пол спрыгивает Уран. Следом в бой вступает Уна, тоже взявшаяся за меч. В проеме одного из выходов холла появляются двое корпоратов и жму на спусковой крючок. Одновременно открывает огонь Хэч, один из противников падает, а второй отступает назад. Морщась от боли, вытаскиваю гранату, запуская ее в полет. Краем глаза вижу, как клинок Хара вонзается в корпус экипированного утырка. Тот пытается достать самурая в ответ, но спустя мгновение меч Урана обрушивает на его голову, а зашедшая сбоку Уна вгоняет сталь в бок. Медицинская система снова вкалывает что-то в кровь. Ощущение усталости отступает, смытое адреналином схватки и стимуляторами. Повторяю старую команду. Вниз, быстрее. Батарею щита меняю уже в процессе, махнувшись местами с Ураном, который теперь оказывается в авангарде, вместе с Уной. А мне достается прикрытие тыла на пару с Эйрой. Но внизу нас встречают уже союзники. Якуда в легкой броне с винтовками в руках и несколько военных в тяжелых экзах. Связываюсь со Шпатом и Ацуши. Первый этаж башни под полным контролем. За второй ведется бой, но скорее всего он совсем скоро тоже окажется в наших руках. После этого военные и якудза должны перейти к глухой обороне, не давая корпоратам пробиться ниже. А наша задача – добраться до терминала. Боевые роботы Альберта формируют вокруг здания своего рода оборонительный периметр. За время штурма они уже успели уничтожить несколько групп бойцов, которые пытались прорваться на помощь к своим. Но масштабной и организованной атаки после не следует. Как мне кажется, рейны частично утеряли контроль над своими солдатами. Теперь основной вопрос – успеть все закончить до момента, когда они его восстановят, или кто-то пришлет им подкрепление, решив, что оно того все же стоит. Спуск вниз находится быстро, само собой, заблокированный, его перекрывает мощная металлическая плита. Но как выясняется, в распоряжении субконтроллера имеются не только боевые роботы. Два крупных паука с установленными на них тоноровыми резаками – вскрывают защиту за какие-то 20 секунд. Проблема в том, что такие встречаются на каждом этаже. Мы теряем время, а противник яростно наседает на союзников, пытаясь прорваться вниз. Какое-то время они точно продержатся, но я уверен, что по достижению критичного уровня потерь, либо военные, либо якудзы обратятся в бегство. Мотивация у них не самая серьезная. Сейчас парни умирают из-за горстки неизвестных, заявивших, что могут исправить положение дел. Но вряд ли все они в это верят. Тут скорее вопрос в авторитете офицеров, которым солдаты до сих пор подчиняются, и мафиозных боссах, что командуют своими отрядами. Но стоит тому же Шпату погибнуть, как все посыпется, что меня совсем не радует. Минус четвертый этаж, на каком в прошлый раз был терминал, пятом, или я ошибаюсь, хотя, с чего я взял, что они все будут расположены идентично. Пауки вскрывают двери, ловко отходят в сторону, давая возможность Урану с Харом поднять ее, сдвинув в сторону. Грохот металла, всматриваюсь вниз, включив наплечные фонари, никого. Шума тоже не слышно. Взмахнув рукой, спускаюсь. Еще немного и мы должны добраться до цели. После чего в дело включатся резервы техники, которых по утверждению Альберта должно быть достаточно для штурма службы последнего часа. На заднем фоне проплывает мысль о том, почему роботы еще не вступили в дело. Странно, если они под управлением личности, которая не желает восстановления власти контроллеров, то оптимальный вариант – перебросить их к зданию башни и нанести удар. Какие-то потери они безусловно понесут, но скорее всего одержат верх. Чем обусловлено бездействие, не понимаю. Когда до пола остается несколько ступеней, спрыгиваю, сразу же крутя головой. Здесь темно, хотя на предыдущих ярусах свет везде присутствовал. И в отличие от башни террисов, здесь они вовсю эксплуатировались. А этот, мало того, что без электричества, так еще и пуст. Толстый слой пыли, голые стены, никаких признаков активности. Делаю несколько шагов вперед. Большой пустой зал, в котором никого и ничего нет. Учитывая прямо противоположную ситуацию с остальными этажами, скорее всего терминал быть где-то здесь. Открываю карту, чтобы свериться с координатами нужной нам точки. Да, однозначно на этом этаже, только немного в стороне. Схлопываю интерфейс и делаю шаг вперед, когда в зале внезапно вспыхивает свет. Замерев на месте, оглядываюсь, сжимая рукоять меча. Слева от тебя, брод. Реагируя на слова Уны, поворачиваю голову. В поле зрения оказывает широкий проход, в котором сейчас никого. Но девушка права, оттуда доносится шум. Странный, надо сказать. Разбираю звук шагов, но к ним примешивается что-то еще, похожие на колесики офисного кресла. Хар, Эйра, на вас периметр. Остальные, встречаем гостей. Бойцы занимают позиции. А через несколько секунд я вижу и источник звуков. Хаем, насчет колесиков я не ошибся. Закованная в экзоскелет фигура толкает перед собой контейнер, который именно на них и перемещается. В голове сразу возникают ассоциации с медицинской койкой. Только в данном случае, вместо хреновины, на которой обычно лежит пациент, сверху прямоугольная вытянутая коробка. Это что, мобильный медицинский отсек? Если так, то нахер он его сюда притащил? Остановившись, неизвестный делает шаг в сторону, показывая нам пустые ладони и начинает говорить. Я Банри Рейн, третий наследник главы корпорации и член совета директоров. Хочу предложить вам сделку. А вот это уже неожиданно. Кто-то из ведущей тройки лидеров хочет пойти на соглашение. Или просто тянет время. Какое именно соглашение? Задав вопрос, блокирую внешние микрофоны и по внутренней связи, уточняю. Альберт, у тебя есть предположение, чего они хотят и что это за контейнер? Биокомпьютер отвечает моментально, опережая корпората. Никаких. Возможно, просто хотят выжить. Сам Банри Рейн начинает говорить спустя еще секунду. Вы же идете наверх, верно? Мы обеспечим вам безопасный проход и поддержим при штурме службы последнего часа, если это понадобится. Плюс вы получите вот это. На последней фразе хлопает по контейнеру, и я машинально уточняю. Что там, и чего ты хочешь взамен? Корпорат поднимает стекло шлема, демонстрируя мне ухмылку. Я хочу рецепт разблокировки сектора, а еще, путь отступления, если что-то подобное повторится. Плюс информацию о том, что происходит на других ярусах. Прервавшись, хлопает по контейнеру. А здесь человек. Конечно, если верить оценке наших специалистов, пролежавшие в гибернации больше 1000 лет, невольно задерживаю взгляд на контейнере. Верить оценке специалистов, Больше 1000 лет, я правильно понимаю этого самодовольного утырка или он все-таки имеет в виду что-то еще? Глава 12. Несколько мгновений молчу, прикидывая варианты развития ситуации. Как ни крути, этот парень сейчас стоит перед нами в гордом одиночестве и скорее всего предполагает, что в случае конфликта мы его прикончим. Не вижу смысла в таком риске, если он действительно не хочет договориться. Засада, в теории, возможно, но если так, у них уже была масса шансов нас атаковать, и корпораты ими почему-то не воспользовались. С высокой долей вероятности, Банри действительно хочет прийти к соглашению. Правда, есть еще один момент – полномочия. Кто-то ведь отдает приказы наверху, гоня бойцов корпорации на убой. Если этот третий наследник действует самостоятельно, то какой прок в такой договоренности? Его все равно никто не станет слушать. Впрочем, сначала я уточняю совсем другой факт. Хочешь сказать, в контейнере один из основателей этого комплекса? Что он тут делает? И как оказался у вас? Корпорат снова усмехается. Все верно, один из этих уродцев. Не ручаюсь за его психологическое состояние и память, но ублюдок точно жив. Ладно, пока примем его слова на веру. Озвучиваю следующий вопрос. Ваши люди прямо сейчас сцепились с нашими союзниками. С чего ты взял, что твои приказы станут слушать? Тот снова кривит губы в усмешке. У нас колоссальный потенциал. Новые разработки, возможность запуска линий производства оружия и экзов, технологии дешевого строительства, не говоря уже о новых автодоках, которые могут удешевить имплантации втрое. Но семья цепляется за старинный договор, который давно пора щедро сбрызнуть кровью и сжечь. На последних фразах его лицо презрительно морщится и парень ненадолго замолкает. Спустя секунду, продолжает. Когда его подписывали, он имел смысл. Раздел сфер влияния, запрет на конкуренцию в определенных областях, сотрудничество. Но время течет и обстоятельства меняются. Эйсэй стало уже не те, что прежде. Они держатся только на грубой силе, количестве своих солдат и купленных голосах в Совете. Мы могли одолеть их и раньше, а сейчас, с учетом ситуации, гарантированно раздавим зажравшихся идиотов. Угу, раздавим. Только вот на основную часть вопроса он так и не ответил. Напоминаю о ней. Почему ты решил, что тебя поддержат? Взмахивает правой рукой, заставляя нас немного напрячься. Я же сказал, мы цепляемся за договор, который сейчас совсем не актуален. Многим это не нравится, а еще меньше их устраивает текущий стиль управления. У меня хватит союзников, чтобы убрать всех стоящих надо мной в командной цепочке и удержать власть. Вздохнув, пробую прикинуть, насколько реально все услышанное. С одной стороны, он выглядит искренним. Переворот в отдельно взятой корпорации нам только на руку. Выбьет одного игрока и пополнит ряды союзников. Конечно, при условии, что у него это получится. Как мы скрепим договор? Предлагаешь поверить друг другу на слово? На это у него тоже находится ответ. Причем весьма быстро. Не вижу другого выхода. К тому же это я стою один перед твоим отрядом. Без телохранителей и подкрепления. А свою жизнь я люблю. Очень. Отключаю внешние микрофоны. Уран, у тебя есть доступ к сети? Можешь проверить, были у него разногласия с родственниками или нет? Насколько правдива история? Голос робота слышится практически сразу. Уже сделано. Банри Рейн действительно конфликтовал с членами семьи, из-за чего был снят с должности исполнительного директора и перемещен в совет директоров. По сути, у него забрали реальную власть, оставив престижную, но практически бесполезную должность. Хорошо, как минимум, часть истории подтверждается. Снова активирую микрофоны. Перед тем, как все выложить, я бы хотел взглянуть на этого замороженного. Почему ты вообще решил, что это основатель комплекса? Тот вздыхает и косится на контейнер. Потом определяется, уперевшись в него руками, толкает в нашем направлении. Пока тот катится по полу, рассказывает. Надписи на неизвестном языке. Удаленный анализ возраста тканей, показывающий тысячелетнюю органику, но без поражений ЦНС. И такой техники у нас нет. Звучит интересно, хотя на 100% гипотезу не подтверждает. Но боюсь, в данном случае можно будет удостовериться в верности данных, только вскрыв капсулу и вернув объект в активное состояние. Перехватив конструкцию, заглядываю внутрь через прозрачную пластиковую крышку. Вроде обычный мужик, голый и погруженный в жидкость, из носа торчат трубки. Еще несколько подходит к кровеносным сосудам. Надписи снаружи тоже замечаю, вроде те же самые символы, которые встречались нам на нулевом ярусе. А ведь это и правда может быть один из основателей всей этой херни. Поднимаю голову, смотря на корпората. Где вы его нашли? Парень морщится, деланно вздыхая. Давай сначала определимся, заключаем мы пакт или нет, а потом уже обменяемся информацией. Со своей стороны я и так пошел на большие уступки. Секунду раздумываю. Заключать соглашение с представителем местной элиты мне не хочется. Но с другой стороны, рыны не причинили нам вреда. А этот конкретный, пока не успел навредить никому, скорее всего. Плюс, в случае успеха он может здорово помочь. Да и замороженного передал без всяких предварительных условий. Заключаем. Считай, что я дал тебе свое слово. Банри довольно кивает. Рад, что мы нашли общий язык. Как нам все это остановить? Нужен главный контролер. Момент размышляю, как ему лучше все сформулировать. Определяюсь. Да, нам потребуется доступ к зданию службы последнего часа. А перед этим запустим субконтролера, к которому есть доступ на этом этаже. Он точно сможет вернуть все на старые рельсы. Вы в этом уверены? Внутри появляется чувство легкого недоверия. Вопросы вроде бы задает абсолютно верные, но его активность мне не слишком нравится. Что, если он хочет сам активировать основного управляющего и знает, как это провернуть? Или у паренька есть какой-то иной план действий? В итоге, несколько секунд молчу, борясь с желанием соврать ему. Разум твердит, что сейчас нет большого смысла в уловках. Если парень лгал, то это выяснится очень скоро. В противном случае, нет резона портить отношения с потенциальным союзником. На 100% нет, но он единственный, кто располагает хотя бы какой-то информацией и в состоянии предложить план действий. Ненадолго задумавшись, Банри согласно хмыкает. Хорошо, а путь эвакуации? В голове снова проносится шквал мыслей. Сектор полностью заблокирован. Если контроллер не заработает, можешь забыть о путях отхода. Лицо парня остается относительно спокойным, и я решаю добавить еще несколько фраз. Накачка радиации не прекратится, пока мощность излучения не станет зашкаливающей. Даже ваши убежища, какими бы они крутыми ни были, такого не выдержат. Тут я слегка лукавлю. Учитывая местные технологии, корпораты могли построить что-то, способное прикрыть от практически любого уровня заражения. Но вот нормально жить у них все равно не выйдет. Все остальное население сектора вымрет, производство остановится. Даже автоматика постепенно выйдет из строя. И все, что останется некогда всесильным властителем сектора, надираться в клочья, трахать прихваченных шлюх и вспоминать былые дни. А о том, кем станут их потомки, лучше даже не думать. Ладно, все остальное потом. Я вызываю своих, не закрывая стекла шлема, активирует связь. Слышу, как здоровается с кем-то, начиная отдавать приказы. Сам же рассматриваю капсулу. Надписи на языке основателей, веская причина считать человека внутри, одним из них. Но если подумать, то они могли достать устройство отдельно. Мало ли, вдруг мы все хранимся в таком дерьме, а они просто выковырили одну такую, и теперь третий наследник пытается втюхать мне обычного зомби. Вырубаю внешние микрофоны и отдаю команду. Уна, ко мне. Уран, Хар, Хэч, наблюдайте за корпоратом. Если начнет действовать, атакуйте. Эйра, на тебе прикрытие. Возможно, Банри здесь действительно один, но вероятность того, что с ним группа поддержки, все равно остается. Осматриваю капсулу. Сбоку есть панель управления с небольшим экраном. Последний не функционирует, а символы под кнопками незнакомы. Но можно предположить, что большая зеленая должна выпустить помещенного внутрь пациента. Остальные, скорее всего, предназначены для управления устройством. Что делает красная? Вопрос. Либо запускает процесс с консервацией, либо убивает человека в капсуле. Последняя мысль заставляет задуматься не о функционировании этой единицы техники, а о опасности того, кто сейчас лежит в нем. Выглядит он, как обычный человек, но как знать, что может быть вшито в его тело? Бросаю взгляд в сторону Рына, который активно отдает приказы, связываясь со своими сторонниками. Если его люди смогли провести анализ на возраст тела и состояние нервной системы, то должны были проверить и наличие имплантов. Прояснять этот момент, с учетом расклада, точно не стоит, так что я просто жму на зеленую кнопку. Секунду ничего не происходит. Потом крышка с тихим шипением отходит от корпуса. Изнутри вырывается легкая дымка, напоминающая пар над кипящей водой. Вижу, как трубки выскальзывают из носа мужчины. Те, что были в кровеносных сосудах, тоже отсоединяются. Вязкая жидкость, в которую было погружено тело, начинает постепенно уходить вниз. Банри тоже замечает манипуляции и делает шаг в нашем направлении. Ты решил открыть его здесь, но, судя по голосу, корпорат искренне и полностью удивлен, либо хорошо притворяется. Поворачиваю к нему голову. Хочу проверить товар, прежде чем завершить сделку. Тот качает головой, но ничего не отвечает. Вместо этого возвращается к процессу переговоров. Я же переключаю внимание на капсулу, из которой почти ушла вся жидкость. Человек, правда, пока не шевелится, но, судя по всему, уже скоро должен прийти в себя. В наушнике звучит голос Шпата. Военный сообщает, что натиск внезапно ослаб, а на третьем этаже слышится стрельба и взрыва, там явно идет бой. Кратко обрисовываю ситуацию с дворцовым переворотом, порекомендовав быть готовым к внезапной атаке. Пока у меня нет железобетонных резонов в пользу лояльности нового знакомого. Стоит держать в голове мысль, что его парни могут атаковать в любой момент. Веки шевелятся, брод. Глухой голос Уны на мгновение пробуждает беспокойство по поводу ее состояния. Но потом я вспоминаю о реакции организма девушки на убийство, и расклад сразу проясняется. А вот мужчина в капсуле и правда начинает подавать признаки жизни. Уже вовсю моргает глазами. Вцепившись в крышку, откидываю ее и осторожно беру его за руку, снизив мощность сервомоторов до минимума. Сомкнув пальцы, поднимаю, и тот принимает сидячее положение. Промаргивается, рассматривая окружающее пространство. Удивленно морщится и хриплым голосом выдает несколько фраз на непонятном мне языке. Пытаюсь вспомнить звучание слов терминала, который мы нашли в отсеке с мутантами на нулевом ярусе. Не выходит. Вернее, какие-то обрывки я помню, но по ним никак не провести полноценный сравнительный анализ. В отличие от текстовых символов, звуки отпечатались в памяти не настолько хорошо.